Урожай в Арктике. К югу от островов в этом году долго сохранялся ледяной припай. Он тоже разъедался полыньями, но не уходил. Несколько параллельных гряд высоких торосов цементировали всю массу льдов. Нужен был хороший шторм, чтобы разломить эти многометровые махины. Только в середине августа напротив базы экспедиции открытая вода приблизилась к острову на 2-2,5 километра. Наша моторная шлюпка оставалась блокирована льдами, и в районе базы мы не могли выбраться для охоты в открытое море. Правда, на льду появлялось много нерп. Иногда в хорошую погоду в поле нашего зрения их вылезало погреться на солнышко до 150 штук. Но они мало привлекали нас. Охота на них в этих условиях требовала много времени. Надо было применять метод эскимосов. Наметив зверя, ползти к нему на животе и изображать тюленя, лежать на льду, когда зверь, подняв голову, осматривается вокруг, копировать его движение, крутить головой, почесываться по тюленьи и тому подобное. Иногда можно услышать рассказы о том, как эскимосы ухитряются таким образом обмануть зверя своим искусным подражанием, как приближаются к нему вплотную и хватают его за ласты. Я ни разу не наблюдал такого, хотя и видел, как охотник приближается к нерпе на верный выстрел. И сам я без особого труда проделывал то же самое. Эскимосы пользуются таким способом охоты обычно в случае, когда нет другой нужды добыть кусок мяса, и то только тогда, когда лед покрыт снегом. Зверь может долго не видеть охотника, но зато слух у него развит лучше зрения, и малейший треск или шорох спугивает его и заставляет уйти под лед. Сейчас снега не было и в помине. Обтаявшая и разъеденная водой поверхность льда хрустела при малейшем прикосновении ноги. А кроме того, всюду были лужи и мелкие озера воды. Одна мысль ползти по ней после нашего месячного купального сезона в последнем маршруте вызывала зябкую дрожь, тем более, что за 1,5-2 часа такой охоты можно было рассчитывать получить максимум 30-50 килограммов мяса и жира. Это очень мало. Мы не могли заниматься такой охотой точно так же, как не могли сидеть с удочкой и часами, остановившимся взглядом, следить за поплавком в надежде когда-нибудь подсечь пескаря. Мы предпочли бы пробежать за зверем 10 километров, чем ползти к нему несколько сот метров на животе. И даже на это мы согласились бы, только не ради добычи нерпы, а, скажем, ради добычи морского зайца весом не менее 200 килограммов. Это в наших глазах была уже настоящая добыча. А еще лучшей добычи был бы, конечно, медведь. Нас тянуло в открытое море, где с большим успехом можно было рассчитывать на хорошую добычу. Мы перебросили на собаках на остров Галамяны стрельную лодочку, фанеру, бруски и все необходимое для лагерной жизни. Поставили сначала палатку, а потом построили маленький фанерный домик и таким образом оборудовали главную промысловую базу, или, как мы по-сибирски называли ее, «медвежью заимку». По касательной к западной конечности острова, как и зимой, с севера на юг лежало открытое море. Плавучие льды то появлялись, то исчезали. В зависимости от движения льдов появлялся и морской зверь. Медведи шли вдоль кромки льдов и, как правило, приходили в район нашего лагеря. А вздумавшие поохотиться на припаи или прогуляться по недвижным льдам зачастую попадали на базу. Таким образом, мы использовали преимущество открытого моря и вместе с тем охватили почти 20-километровую полосу для охоты на медведей. Заготовительная кампания началась. И началась она на месяц раньше, чем в предыдущем году, то есть в разгар полярного лета, в период изобилия. О характере его далеко не полное представление дают сухие записи промыслового дневника. 21-29-07-1931 года. База экспедиции. К югу от островов неподвижные льды. На юго-западе, западе и северо-западе водяное небо. На льду много нерп. Обычно в поле зрения их видно 100-150 штук. В некоторых местах около трещин они лежат группами в 10-15 голов. Звери очень чутки и редко подпускают на выстрел. Убитые на воде немедленно тонут. Промысел с ружьем почти невозможен. Из птиц видны только белые полярные чайки и оба вида поморника. На острове найдены два больших полуистлевших оленьих рога. Когда здесь были олени и как они сюда попали, сказать трудно. Могли быть занесены вместе со льдами. На всем пройденном экспедиции пути никаких следов оленей, кроме кости, найденной на острове Октябрьской революции, до этих рогов пока не обнаружено. 30-7. Остров Галамяный. К западу от острова море вскрыто. Плавучие льды в 3 балла. На воде много нерп. Часто показываются морские зайцы. На берегу много свежих следов медведей. На острове обнаружена гнездовка белых полярных чаек. Всего около 100 гнезд. Многие птенцы уже бегают. Есть, вероятно, только что вылупившиеся. В одном гнезде обнаружены еще яйца. Видны поморники. Добыто 2 морских зайца. 31-7. База экспедиции. В прибрежных трещинах появилось много саек. 31-7. Остров Галамяный. Обнаружена вторая гнездовка белых полярных чаек. Из моря слышно дыхание белух.